Глава 9. Я еще раз потер пальцами переносицу и, вздохнув, вдумчиво перечитал это короткое письмо. «Князю Алексею Воронову, лично от Михаила Андреевича Романова. Вы приглашены на званый ужин в мой дворец. Моя семья будет рада вас видеть. Нам есть что обсудить». На обратной стороне была дата и время, когда я должен был явиться во дворец. Что ж, я все равно ничего не упустил. Из нового разве что подметил красивую каллиграфию императора, но это ни на что не влияло. Хотелось бы верить, что это не так. Хорошее настроение быстро сошло на нет. Иначе император мне добавит очень много мороки на ровном месте. На званый ужин в кругу семьи приглашали только по двум случаям. Первый, если этот кто-то был близким другом семьи. В таком случае род проявлял максимальную степень уважения к гостю, какая только была возможна. Во втором случае, как нетрудно догадаться, для знакомства с невестой. В данном случае с одной из принцесс. Мягко говоря, неожиданный выбор и не самый приятный. Не спорю, брак с принцессой для большинства родов показался бы благословением с небес. Это же какая возможность породниться с Романовыми? Тут тебе новые связи, сферы влияния, будущие сильные наследники, сплошные плюсы. Меня же брак по расчету не интересовал от слова совсем. С принцессами я практически не был знаком. Так, максимум мог увидеть кого-то из них на бале. Следственно, возникнуть любви между нами не могло. Это я уже молчу о том, что сразу появится много новых желающих моей смерти. Сомневаюсь, что кому-то понравится, что Воронова настолько быстро наращивают влияние. Ладно, возвращение княжеского титула, это еще куда ни шло. Но помолвка с принцессой... Пусть это лишь объявление намерений, а не пока еще сам брак. Для большинства это станет перебором. Отсюда возникает другой вопрос. Его императорское величество, кто угодно, но не дурак. Он должен знать, что мне такое решение не понравится. Поводов думать, что я могу предать Романовых и Российскую империю, я ему не давал. Так почему он все равно зовет меня именно на ужин, а не аудиенцию? Не понимаю. Слишком странное и нелогичное поведение. «Кто ж его знает? Но на месте императора я бы так и поступил», — сказал фамильяр. Услышав его ответ, я приподнял левую бровь, как бы говоря, чтобы он раскрыл мысль. «Вот сам подумай. Ты у нас аномальный маг, как бы выразился ректор. Твои дети, вероятно, унаследуют этот дар. Если тьма будет им так же легко подвластна, то у императора появится близкий им кровно род темных магов. Очень удобно, чтобы им запугивать и убивать неугодных врагов». «В твоих словах есть зерно логики», — спустя пару секунд нехотя признал я. Если с такой точки зрения смотреть, то да, меня и мой род привязали бы к Романовым и заодно бы показали, что магов тьмы опасаться нет смысла. Вон, один из них даже женат на принцессе, и ничего. Последняя будет прекрасно себя чувствовать. «Я о том же», — согласно закивал Ворон. «С моей точки зрения, такой брак куда выгоднее, чем если принцесса опять выйдет замуж за какого-нибудь принца от наших ближайших соседей. Да, дипломатические отношения с кем-то ухудшатся, где-то Романовы недополучат выгоду, но в остальном сплошные плюсы. Единственный риск, что ты не оценишь этот жест и обозлишься, но куда ж без него. Риск есть везде и всюду, иначе никак». «Ладно, мы сейчас с тобой гадаем на кофейной гуще», — сказал я, после чего сжег письмо. «Все равно оно не потребуется, чтобы попасть во дворец. Смысл его хранить? Пойдем, студенты сами себя не научат проходить полосу препятствий». Так минуло еще пару дней, прежде чем мне пришлось ехать во дворец. По такому поводу я даже принарядился, заранее заказав новый костюм. Идти на такой званый ужин в том, в чем уже показывался на других вечерах, обычно считалось дурным тоном и проявлением неуважения. Звучало, конечно, странно, но такими в целом были аристократические правила этикета. Причем хочешь не хочешь, а их нужно соблюдать. Иначе тебя будут воспринимать как варвара и очень неохотно будут вести дела. Отчасти поэтому я раньше терпеть не мог светские мероприятия. Очень много мороки на ровном месте. Приехал я, само собой, не на мотоцикле, хотя чего врать, желание такое имелось. Пришлось в очередной раз заказывать автомобиль. В общем-то, все проходило как обычно. Даже во дворец меня впустили безо всяких проверок на артефакты, яды и прочее. Все за одним исключением. Вместо дворецкого меня в этот раз встречал принц Всеволод. Интересно, чего это он вдруг? Ваше императорское высочество. Едва заметно кивнув, поздоровался я с принцем. «Алексей Дмитриевич», — улыбнулся он, повторив мой жест. Чуть погодя, я заметил рядом с ним стоящую Камилу. «Рад снова вас видеть. Прошу за мной. До ужина как раз еще есть время, чтобы нагулять аппетит». Проследовав за принцем, я раздумывал, как воспринимать этот знак. Сомневаюсь, что принц вышел встретить меня просто так. Ну или чтобы показать дружелюбие. Как минимум, это воспринималось бы странно. Впрочем, я быстро выкинул все мысли из головы и расслабился. Смысл размышлять о том, на что не можешь повлиять. Мне не хватало информации, так что проще уж действовать по обстоятельствам. Около 40 минут мы ходили по разным комнатам в окружении гвардейцев. Беседа тоже была непринужденной. Мы обсуждали последний рейд, монстров, светские вечера, еду. В общем, говорили обо всем подряд, но только не по делу. Ну а затем пришло время садиться за стол. Тут уже нас провели в гостиный зал, где возле огромного стола находились пару человек. Если быть точным, то император и третья принцесса. Другие родственники отсутствовали, даже императрица. Это только подтвердило догадки. Был бы здесь ворон, то уверен, он бы не удержался от подколки. Еще бы, такой повод для веселья и подколок в мой адрес. Ваше императорское величество, ваше императорское высочество. Первым поздоровался я, подойдя на достаточно близкое расстояние вместе с принцем. «Алексей Дмитриевич!» — стальным голосом ответил отец Всеволода, и я почувствовал знакомую ауру, давящую на плечи. Прямо как тогда, на церемонии награждения. До сих пор интересно, делал он это на автомате или преднамеренно. «Позвольте представить вам мою дочь Элеонору». «Здравствуйте», — уже ответила девушка. Смазливая девушка с ярко-синими глазами и блондинистыми волосами. Если мне не изменяет память, ей сейчас должно быть около 21 или 22 лет, не больше. Она вполне могла бы сойти за студентку в академии. «Рада знакомству, Алексей Дмитриевич. Мне многое о вас рассказывали». «Взаимно», — вежливо кивнул я, после чего мы неспешно расселись за стол. Слуги тем временем стали нести поднос один за другим, заполняя пустой стол разнообразными деликатесами. Только все это время я чувствовал себя как не в своей тарелке. Вся эта недосказанность витала в воздухе и несказанно раздражала меня. Это не ушло от взгляда хитрого принца, напротив которого я сидел. «Отец, думаю, все-таки стоит объяснить князю, зачем мы его позвали», — в один момент сказал он, посмотрев в сторону императора. «Нечестно держать дорогого гостя в неведении. Раз уж у нашего гостя не разыгрался аппетит, то, пожалуй, что так». В этот раз голос звучал куда спокойнее, но в нем слышались стальные нотки. «Все оставьте нас ненадолго». Никому ничего два раза объяснять не пришлось. Слуги в тот же миг покинули помещение, а следом за ними без возражений принц и принцесса, чем вызвали у меня только новые вопросы. Зачем было приглашать меня на ужин в семейном кругу, если он практически сразу же выгоняет их из-за стола? Как это работает? «По глазам вижу, что у вас много вопросов, князь». Как только все люди покинули зал, император продолжил. «Скоро я вам на всех них отвечу. Сразу говорю, предлагать жениться на своей дочери я не собираюсь. Только если это будет вашим обоюдным решением. Никакого принуждения. Однако для начала введу в курс дела и назову причину, по которой вас позвал на самом деле». Что ж, не удивлен, что император меня прочитал. Это было нетрудно, учитывая мою реакцию и атмосферу в зале. Я бы скорее удивился обратному. Глупый человек не смог бы несколько десятков лет просидеть на троне и править самой мощной империей в мире. «Я весь внимание», — коротко ответил я. «Начну с главного. Я знаю, что вы ведете свою игру и многое не договариваете, особенно когда дело доходит до краха». Его аура усилилась, начав сильнее давить на плечи. Также я заметил, как император наморщил лоб, явно выражая недовольство. «Я не люблю людей, которые плетут свои интриги за моей спиной. Я знаю, что вы все равно будете все утаивать или же отрицать. Так что речь сейчас не об этом. Поэтому я предлагаю возглавить тайный отдел по борьбе с крахом». Если целью императора было застать меня врасплох, то это у него получилось. Не такого предложения я ожидал, учитывая, что и так вовсю сотрудничаю с ИСБ. Хотя вполне возможно, что про мой с Некрасовой договор он ничего не знает. Мне это только на руку, пусть так дальше и будет. Одно я только до конца не понял. С чего вдруг он решил упомянуть интриги и недосказанности? Я так понимаю, отдел вы предлагаете мне возглавить по той причине, что хотите узнать мои тайны. Не стал ходить я вокруг да около. Проще уж напрямую задать нужный вопрос. А то от всех этих словесных кружев у меня только сильнее голова болит. Нет, только чтобы как можно быстрее избавиться от этих подлых террористов. Безэмоционально ответил император, но вот давление с плеч никуда не исчезло. «Я не сомневаюсь в вашей верности, Алексей Дмитриевич. Вы своими действиями давно показали, что заслуживаете доверия больше, чем большинство моих приближенных. Однако вы действуете по большей части один или же отвлекаете главу Имперской службы безопасности отдел. Поэтому я предлагаю облегчить себе и вам задачу. Также добавлю, что не пытаюсь скрутить вам руки, князь. Это не в моих интересах». В последнем я даже не сомневался. Человек может стараться по-разному. Одно дело, когда его заставляют работать через силу. Другое, когда он сам горит желанием работать из-за выгоды. Уж эту основу основ император должен был знать. «Под вашим руководством окажутся полсотни опытных оперативников. Вам они не ровня, но что касается добычи информации и захвата целей, им нет равных». Видимо, по-своему воспринял мое молчание император. А может, просто дал время переварить первую часть информации. «Также вы будете работать без афиширования своих полномочий и возможностей. Это значит, что вы и дальше сможете обучать студентов и водить их в аномалии. Говоря прямо, ваша жизнь практически не изменится. Основной частью работы будет занят ваш заместитель, который будет представлен как исполняющий обязанности главы отдела. Только теперь членов краха и всю информацию о них вы будете передавать напрямую отделу, а не главе ИСБ». Звучит и впрямь заманчиво, озвучил я свои мысли. Только слишком заманчиво. Вы уж простите, ваше императорское величество, но обычно в таких предложениях всегда находятся подводные камни. Понимаю. Я бы разочаровался, не спроси вы меня об этом напрямую. В этот момент император едва заметно улыбнулся. Причем настолько быстро, что я на секунду подумал, что показалось. Нет, Алексей Дмитриевич, подвоха никакого нет. Мой старший сын Всеволод будет главным куратором отдела. Вам предоставят все имеющиеся на руках данные. Единственное, что вам придется писать отчеты о случившемся. Несмотря на сладкие речи, внутреннее предчувствие говорило отказываться от предложения. Даже несмотря на все преимущества, в лице вкусной должности и открываемой власти. Это я уже не говорю о том, что Романовы после уничтожения краха наверняка щедро захотели бы меня вознаградить, чтобы окончательно сблизиться со мной и подгадить врагам. Моим врагам в том числе. Чувствую, придет такой момент, когда меня попытаются посадить на цепь. Не сразу, конечно, но попытаются. С каждым днем я становлюсь все сильнее и сильнее. Рано или поздно придет момент, когда никто не будет равен мне в Российской империи. А значит, как ни станет угрозы краха, я буду очень и очень опасен. Особенно, если однажды потеряю контроль над своей силой. Вот меня и пытаются ограничить настолько, насколько это вообще возможно. В непростое положение меня, конечно, пытается поставить император. Повода отказаться у меня практически нет, но согласиться — загнать себя в ловушку. Спасибо за щедрое предложение, ваше императорское величество, однако должен отказаться. Я продолжу помогать вам с уничтожением краха, но своими методами. Спокойно ответил я, сложив руки на груди. Можно сказать, дело в личных принципах. Понимаю. Ровно таким же тоном ответил император и снова едва заметно улыбнулся. «Мой сын рассказал, что вы больше всего на свете цените свободу. Что ж, раз так, то перейдем к следующему делу. Вам ведь наверняка интересно, зачем я позвал вас на званый ужин, а не аудиенцию, не так ли? Отрицать не буду, все так, согласно кивнул я. Чего таить, я и вправду посчитал, что вы хотите предложить мне жениться на вашей дочери. Все-таки меня нельзя назвать другом вашей семьи. Это как раз очень хорошо. Если вы об этом подумали, то остальные тем более сделают ложные выводы. Давление с моих плеч практически исчезло. Сам же мужчина расслабился, поставив руки на стол. Проще говоря, некоторым людям не стоит знать истинную цель вашего визита ко мне. Пусть они и дальше остаются в неведении. Конспирация, значит, — сказал я, посмотрев в глаза императору. Пожалуй, он даже хитрее, чем его же сын. Я с трудом представлял, что за игру он вообще пытается со мной вести. Что ж, зато теперь я могу говорить, что ужинал за одним столом с императором. Мужчина на секунду замер, прежде чем сдержанно улыбнуться. Правда, улыбка продлилась недолго, и взгляд снова стал серьезным и хмурым. Более того, я почувствовал вернувшееся давление маной на плечи. «Алексей Дмитриевич, то, что я сейчас скажу, вам не понравится», — безэмоционально сказал он, но продолжал давить силой, будто бы не замечая самого воздействия. Правда, я от этого себя хуже не чувствовал. Скорее, испытывал небольшое раздражение, как от чесотки, например. «Я прекрасно знаю, что ваша семья жива и где именно вы ее скрыли. Мои люди нашли всю необходимую информацию. Должен заметить, спрятали вы их довольно надежно». «Но недостаточно, раз их обнаружили», — спокойно сказал я, сохраняя хладнокровие. «Что ж, тут я недооценил императора. Видимо, зря. Зачем вы мне это говорите?» «Затем, что раз их нашел я, то может найти и крах», — холодно заметил глава государства. «Их разведка не уступает моей. Как бы мне ни хотелось обратного, но отрицать это глупо. Поэтому, если я смог их найти, рано или поздно они найдут вашу семью. Я уже распорядился, чтобы им организовали круглосуточную защиту. За их жизни можете не беспокоиться. Когда захотите, вам организуют встречу. Само собой, это останется нашим секретом. С каждого, кто об этом знает, я лично взял магическую клятву. Ее невозможно обойти или разрушить. Даже краху такое будет не под силу. Они в полной безопасности. Благодарю, ваше императорское величество. С полным уважением и искренней благодарностью ответил я, по-другому посмотрев на правителя. В его голосе не чувствовалось, чтобы он это делал с целью манипулировать мной. Скорее наоборот, он хотел, чтобы я мог полностью сосредоточиться на поставленной задаче, не думая о плохом. Впрочем, это не отменяет того, что его знания теперь можно использовать мне на вред. Все же одно дело независимый маг тьмы, и совсем другое тот, у кого есть семья, а значит и рычаг давления. «Есть еще пара моментов, которые нужно обсудить», — выждав небольшую паузу, сказал император. «Скажите, Алексей Дмитриевич, вам что-то известно о происходящем в Британской империи?» «Неожиданный вопрос», — задумчиво ответил я, удивленно приподняв левую бровь. «Сходу в голову ничего не лезет». «Значит, вам стоит это знать», — снова чуть погодя безэмоционально добавил император. «Я делюсь этой информацией не с целью вернуть долг. Живым вы мне куда больше полезны, чем мертвым, так что не советую наплевательски относиться к моим следующим словам». «Да, ваше императорское величество». «В Британской империи после убийства принца появилась новая фигура в теневом мире». Встав со стула, Романов отошел к окну и произнес. «Ей дали прозвище «Темный владыка», как бы странно и глупо это ни звучало. Но основания для этого прозвища все же есть. Судя по сведениям моей разведки, это очень сильный маг тьмы, который подмял под себя большинство группировок. Его влияние с каждым днем все больше растет. По слухам, ему даже подчиняется судья. Про последнего вы должны были слышать, не так ли?» Многозначительно посмотрел на меня мужчина. «Я достаточно много о нем знаю, но не могу раскрыть всех подробностей», — спокойно ответил я. «Понимаю. Я этого и не требую», — все так же сдержанно ответил император, глядя в окно. «Важно другое. Если этому человеку подчиняется судья, то этот кто-то должен обладать огромной силой и амбициями. Я точно знаю, что этот маг тьмы не связан с крахом, но по какой-то причине ему интересны вы, Алексей Дмитриевич. Он даже послал в Российскую империю группу людей, чтобы они следили за вами и собирали информацию. Может, у вас есть догадки, зачем ему это?» Догадки у меня в самом деле были. Достаточно вспомнить часы брата, которые в нашу первую встречу передал мне судья. Я все гадал, как они могли попасть ему в руки. А теперь многое прояснилось. Сомнений в том, что Евгений выжил, теперь не осталось. Хотя вряд ли я после всего этого смогу назвать его человеком. Очень вряд ли. А вот стоит ли делиться этой информацией с императором — вопрос отдельный. Да, с одной стороны, благодаря нему я узнал очень много полезной информации. С другой, ему легко может прийти в голову избавиться от Евгения. Сейчас же это в мои планы не входит. Мне нужно самому убедиться, кем он стал, и самому принять решение. Это личное, и впутывать других будет плохой затеей. «Этот вопрос можете оставить на меня, я разберусь», — сказал я, тщательно обдумав ответ. «Хорошо, доверюсь вам», — коротко кивнул император, после чего отошел от окна и сел обратно за стол. «В таком случае осталось последнее нерешенное дело. Хотя, уверен, оно вам очень понравится. Скажите, вы что-то слышали про остров Идзу?» Мне на секунду стало жаль, что ворон не мог появиться рядом со мной. У меня из-за суеты совсем вылетело из головы расспросить у него про этот клан. Хотя его реакция в целом говорила о многом. Знаю, что там точно жили чудные островитяне, основавшие клан Идзу. У них с головой было не все в порядке. Как обстоят дела сейчас, не знаю. Поделился я всем, что знаю. Что правда, то правда. Менталитет и культура клана Идзу весьма своеобразные. Сдержанно улыбнулся мужчина. Однако речь не о них. Не так давно японский император предложил мне провести первые совместные учения по рейду в аномалии. На острове Идзу как раз находятся аномалии, которые должны соответствовать уровню ваших студентов. Вам предстоит выбрать 5 студентов, с которыми вы отправитесь в рейд. Я одного не пойму. Почему вы сообщаете мне об этом напрямую, а не через ректора? Поинтересовался я. Не вижу смысла усложнять ситуацию. Многозначительно посмотрел на меня император. Явно намекал, что он в целом выбирает самые практичные решения. Ближе к концу второго семестра станут известны подробности. Аномалии за это время никуда не исчезнут. До этого у вас есть время на подготовку и выбор студентов. Теперь же давайте продолжим ужин. Не зря же повара так старались, чтобы принести на стол все эти деликатесы. Полностью согласен, ваше императорское величество. У меня сразу же поднялось настроение. Оставшийся вечер пролетел незаметно, и я бы даже сказал, скучно. Нет, еда в самом деле оказалась потрясающей, несмотря на то, что принесли только холодные блюда. В зимний период я предпочитал есть что-то горячее, но это уже придирки. С принцессой я тоже познакомился немного поближе, но не сказать, чтобы узнал о ней много нового. Скорее уж просто заимел еще одну знакомую. Зато император открылся для меня с другой стороны. Я заметил, что он очень умело подходил к любому разговору. Например, со мной он общался практически прямолинейно, зная, что я не люблю намеки, интриги или предложения со множеством слоев. Со своим же сыном он общался ровно наоборот. Со стороны поначалу это выглядело странно, но чуть погодя я заметил, что принц получал удовольствие от такого общения. Наверное, воспринимал это как игру или тренировку своих навыков. Все-таки на политической арене редко можно поговорить с кем-то по душам. Оттачивать навыки никогда не бывает лишним. Ну а затем я попрощался с Романовыми, сел в автомобиль и поехал домой. Стоило же мне отъехать от ворот, как ворон тут же появился на моем плече. «Вот только не хватало еще лететь в Японию, прямиком к клану Идзу!» Недовольно щелкнул он клювом.